Глава 24. Пригорск. Наши дни. Два дня промелькнули как один. По городу были разосланы ориентировки на Фролова, но доктор как в воду канул. Это вызывало беспокойство у Сергея. Он шел к Акуле на доклад, немного рабея, хотя материала по делу было собрано немало. Анна Петровна встретила его слабой улыбкой и даже сняла так портившие ее очки. «Устала я, Сережа», — тихо сказала она. «Сегодня ночью у младшего температура поднялась. Спасибо Грише моему, не отходил от ребенка. Я хоть на 3 часика прикорнула». «Полегчало ему?» — поинтересовался следователь, вспоминая о беспокойстве за собственных детей, когда у них вдруг поднималась температура. В такие дни ему приходилось делать большие усилия, чтобы погрузиться в работу, и он звонил жене через каждые полчаса. «Полегчало», — Акулова улыбнулась. «Ладно, давай к нашим баранам. Что у тебя нового?» «Сегодня Бублик принес результаты экспертизы», — начал Горбатов. «Наши предположения подтвердились. В гробу не Заломова, но, впрочем, ее дальняя родственница. Это облегчает поиски». «Ты так думаешь?» — прищурилась начальница. «Разве мы что-то знаем о ее родне?» «Я пошлю запрос в детдом и все узнаю», — пообещал Горбатов. «Аня, пока все говорит о том, что Марина решила скрыться». «Я вижу», — кивнула Акула и задумалась, подперев рукой подбородок. «Скажи только, зачем ей это нужно? Обычная девочка из детдома, работала рядовым археологом. Кстати, в каких местах трудилась?» «В заброшенной, полуразвалившейся усадьбе Николая Савина», — ответил Сергей. «Сама знаешь, городские власти хотят ее восстановить. В наше время много людей восхищается этим мошенником, хотя, казалось бы, есть и современники, ни в чем ему не уступающие. Воруют астрономические суммы и при этом каким-то образом уходят от наказания». Анна Петровна грустно улыбнулась. «К сожалению, Сережа, так было, есть и будет. Но если мы с тобой можем сделать хоть что-то в этом направлении, давай сделаем. Однако не будем растекаться по древу. Ты не ответил на мой вопрос. Зачем ей понадобилось скрываться?» «Понятия не имею». Следователь тоже оперся подбородком на ладонь. «Который день над этим голову ломаю». «Вы покопали свой компьютер или ноутбуке?» — поинтересовалась Акула. «В наше время многие люди буквально живут в соцсетях. Оттуда мы порой получаем очень интересную информацию». Горбатов покачал головой. «Нет, к сожалению, эта мысль не пришла мне в голову. Но я все исправлю, клянусь. Сейчас дам задание Диме Громову, он займется ее ноутбуком. Конечно, придется снова поехать к ней на квартиру». «А что с этим врачом?» — спросила Анна Петровна. «Вы уверены, что он и есть тот, кто устраняет всех причастных к исчезновению Марины?» «Другого кандидата у нас нет», — признался Горбатов. «Ну, посуди сама. Все указывает на него. Взял отпуск сразу после так называемой смерти Заломовой, скрылся, отключил телефон». Акула взяла очки, покрутила их перед глазами, словно видела в первый раз, и нацепила на нос. «Сколько раз он приезжал к ней?» 2, — отозвался Горбатов, понимая, к чему она клонит. «Вы получили распечатку звонков всех фигурантов дела», — продолжала Акулова. «Скажи, сколько раз они созванивались? Я имею в виду Фролов и Заломова». Следователь развел руками. «Они не созванивались, но ты понимаешь, что кроме этого способа есть и другие. Они могли встретиться. В конце концов, Марина могла позвонить ему на стационарной на работу». «Могла», — неожиданно согласилась начальница. «Но мы не должны исключить того, что Фролов окажется следующей жертвой после Дробышевой». Она скрестила пальцы. «Ну не вяжется у меня облик этого доктора с матерым уголовником». «А тут действует матерый уголовник, хладнокровно устраняя всех, кто каким-то образом прикоснулся к этому делу». Она наклонилась вперед. «Сережа, поторопись, пока его не убили. Моя интуиция говорит, что доктор в опасности, А в этом я редко ошибаюсь, и тебе это известно. Понял, Аня. Горбатов встал. Я все сделаю. Мы немедленно займемся компьютером Марины и постараемся найти Фролова. Иди. Она улыбнулась и взяла мобильный. На пороге майор услышал, как акула разговаривает с мужем. Не заходя в свой кабинет, он направился к оперативникам. Громов и Боков чаевничали. На большом блюде, как всегда, лежали пирожки. «Привет, ребята!» — сказал он, и от неожиданности Дима вздрогнул, поперхнулся и закашлял. Его друг принялся молотить кулаками по его широкой спине. «Потише! Уничтожишь ценного работника!» — усмехнулся Сергей и, придвинув стул, сел, закинув ногу на ногу. Сейчас был у акулы. «Что бы там ни говорили, Анька на своем месте. Сразу указала нам на один косяк». Громов заморгал. «Какой еще косяк?» «Мы в квартире этой Заломовой вроде бы хорошо пошарили, а про компьютер забыли», — назидательно ответил майор. «У нее ноут», — отозвался Буков. «Маленький такой, на столе стоял». Следователь поднял длинный указательный палец. «Вот, этот ноут нам и нужен. Мы упустили из виду активность нашей уже покойной в социальных сетях». Громов фыркнул. «Конечно, упустили, потому что я, к примеру, ни в каких сетях не зарегистрирован. На кой черт они мне сдались? Что в них хорошего?» «Согласен», — кивнул майор. «Представь себе, тоже нигде не зарегистрирован. У меня хватает друзей, и я не собираюсь пополнять их список совершенно незнакомыми людьми. Но некоторые думают иначе», — он задумчиво почесал затылок. «Насколько я знаю, ее аккаунт может быть закрытым. Кроме того, Марина, предвидя свой так называемый конец, вообще могла уничтожить свои странички. Нужен хороший компьютерщик», — подал голос Буков. «Он скажет, что нужно делать, или сам все сделает». «Окей. Ищи среди программистов в нашем отделе», — согласился Горбатов. «Впрочем, лучше Миленко все равно никого не найдешь. А Дима отправится за ноутом». «Слушаюсь», — кисло отозвался капитан и грустно посмотрел на пирожки. «Вот всегда так. Только начинаешь наслаждаться едой, как для тебя находится какое-нибудь важное дело». «Поторопись, Димуля». Майор встал, шутливо махнул рукой и вышел из кабинета. Слова акулова и врачей не давали покоя. «Возможно, этот дурак Фролов действительно в опасности. Но как его найти? Где, черт возьми, он может скрываться?» Хорошая мысль пришла в голову неожиданно. Сергей подпрыгнул, как мальчишка, которому подарили на день рождения долгожданный гироскутер, и побежал в кабинет к программистам, находившийся в конце коридора. Как всегда, у этих ребят кипела работа. Вася Миленко, щекастый блондин лет 30, считавшийся самым продвинутым, колдовал с фотографиями. «Вася, умоляю, помоги», — взмолился майор, молитвенно сложив руки. «Дело не терпит отлагательства. Без твоей помощи могут убить человека». Вася удивленно посмотрел на Горбатова и смешно выпятил полную нижнюю губу. «Но у меня тоже работа», — проговорил он звонким мальчишеским голосом. «Вася, бросай свою работу. Речь идет о жизни и смерти». Сергей придвинул к себе стул и удобно расположился на нем. «Нужно всего-навсего вычислить местонахождение одного врача». Миленко бросил взгляд на следователя и понял, что просто так Горбатов не уйдет. «Ладно», — сдался он. «Давай данные». Сергей вытащил из кармана блокнот и, открыв нужную страницу, продиктовал мобильный Фролова. Короткие пальцы программиста проворно забегали по клавишам, и вскоре на экране появилась карта, в центре которой светилась красная точка. «Кажется, мы пробивали уже этот номер», — проговорил Миленко. «Тогда он вроде был отключен, но теперь включился вдали от города». Майор издал радостный возглас и чуть не слетел со стула. «Включился? Васенька, голубчик, скажи, где он?» «В одной деревушке, затерявшейся в наших лесах», — пробурчал Василий. «Глотово называется. Интересно, что он там делает». Пальцы снова забегали по клавишам, и через минуту программист ответил. «Дом у него там. От бабки остался. Записывай адрес». «Пишу, уже пишу». Следователь выудил ручку из кармана рубашки и стал торопливо записывать. А вскоре пригородный автобус вез его в Глотово.